«Ладно, не буду. Котя, стой!» — услышал я русскую речь. С крыльца университета сбежала черноволосая фигуристая девушка лет 20, за которой спешил рослый паренек-блондин. «Пошел ты, козел!» Не оборачиваясь, ответила она ему и ускорила шаг. «А, русские!» — опознала язык и бабушка. «Можешь с кем-то из них попробовать подружиться, это будет полезно для твоей тренировки языка. Те, которые приезжают учиться у нас, как правило, из состоятельных семей и глубоко уважают китайскую культуру. Если наладишь с ними связи, возможно, у тебя получится использовать их ко взаимной выгоде. Последние годы торговые и дипломатические связи с Россией расширяются. Почему бы и нет?» Поссорившаяся парочка пробежала мимо нас, и бабушка, проводив их неодобрительным взглядом, добавила: «Но эти двое не подходят, они совершенно не умеют владеть собой и позорят свою страну таким поведением». «Не буду», — легко пообещал я. На входе нам пришлось пройти через металлодетектор и прокатить сумки через рентген. Охранник подумал и не стал просить выложить потенциально опасные предметы. Таковыми при желании можно посчитать все, что угодно, зато вдумчиво проверил наши документы. В фойе было людно, часть ребят плакала. Это, понятное дело, те, кого приемная комиссия зарубила. Я же первый ученик своей провинции. Жаловался на судьбу злодейку рыдающий пацан под уничижительным взглядом поджавшей губы, дорого одетой симпатичной матери лет 40. У меня максимальный балл за социальную активность и успехи в спорте, мой отец, член партии и бизнесмен. Какого черта меня сочли недостойным учиться здесь? У этого чувак больше, чем у меня, и его слили. Зачем мы вообще здесь? Утрата иллюзий всегда приносит боль, проследила за моим взглядом бабушка Кинглинг. Но у нас их и нет, верно, малыш? Подарила мне вымученную улыбку. Мы просто проверим нашу удачу на прочность и посмотрим на лучший университет Китая изнутри. С улыбкой кивнул я. Я-то вообще не переживаю, столько удачи у меня точно нет, чтобы приемная комиссия вдруг воспылала ко мне любовью и зачислила в этот рассадник элит. Отстояв очередь к лифту, мы поднялись на третий этаж и встали в очередь в коридоре. Оу, какие лица бледные у абитуриентов и их сопровождающих. Надо полагать, здесь почти все первые ученики или соразмерные величины. Иностранцев нет, у них отдельная приемная комиссия и другие критерии отбора. Отстояв очередь, 9 из 10 ребят и девчат выходили из кабинета, вытирая слезы, часто под подзатыльники и злобное ворчание сопровождающих. Мы с натурально трясущейся бабушкой вошли в двустворчатые двери, оказавшись в залитой светом из больших окон небольшой аудитории. Напротив входа стоял ряд столов, за ними сидели пожилые китайцы, в основном, мужики. Сразу около входа, к моему удивлению, нашелся прилавок, за которым хмурая пожилая тетенька принимала плату за право быть рассмотренным приемной комиссией, 10 долларов в юаневом эквиваленте. Еще один барьер, причем весьма ублюдочный, денег при любом исходе не возвращают. Расплатившись, мы с поклонами и улыбками добрались до свободного стола. Да, приемщик смотрит на нас как на то самое. Точнее, не смотрит совсем, а документы в руках вертит брезгливо-пренебрежительно. Первый ученик Сычуани, неплохое достижение, снисходительно хмыкнул он. Лицо бабушки Кинглинка светилось надеждой, и она с подобострастной улыбкой решила усилить. «Спасибо, многоуважаемый Гоцзы. Благодаря Вану наша семья даже удостоилась чести быть показанной по национальному телевидению. Такие достижения – огромная редкость для выходцев из деревни, и им гордится вся Сычуань. Это все не добавляет баллов, уважаемая», – скучным тоном ответил приемщик. «Вы нам не подходите. Удачи вам с поступлением в другой университет». Но попыталась зацепиться за пресловутые иллюзии бабушка. «До свидания», – перебил Гоцзы. Я встал со стула и мягко потянул за руку наливающуюся краской бабушку. Кинглинг вспомнила о своем железном характере и нашла в себе силы встать, поклониться и уйти с высоко поднятой головой. «Будем считать, что мы просто оплатили экскурсию по Пекинскому университету», – принялся я утешать намокающую глазами бабушку, когда мы вышли в коридор. «Улыбаемся абитуриентам», когда изначально понимал, что обречен на провал, даже смиряться с поражением и держать лицо не нужно. Просто жаль бабушку, но кто ей виноват, что словила головокружение от успехов и так близко к сердцу приняла результаты откровенной авантюры. Сморгнув слезы, Кинглинг вяло улыбнулась. «Мне было приятно побывать здесь. В лифте вниз мы ехали одни, и бабушка дала волю чувствам. Надменный козел, если бы судьба не была так жестока к моему отцу, такие как он стелились бы перед нами. Не хватает баллов, ха. А сам он пробовал стать первым учеником, родившимся в деревне. Его показывали по национальному телевидению в твоем возрасте. У меня зазвонил телефон. Сестренки звонят, мягко перебил я бабушкину тираду. Алло, братец, нам предложили рекламный контракт на 5 лет за 50 тысяч юаней. Ответил мне восторженный голос Дангмы. Это, гроши, не оценил я такую перспективу. Хитрецы просто пытаются купить начинающих звезд за дешево и надолго. Отказывайтесь, нужно ждать реально хорошего предложения. Бабушка заинтересованно приблизила ухо к телефону. Двери лифта, к несчастью для нее, открылись, и мы вышли в фойе. Точно. Голос Дангмы стал еще радостнее. Зачем нам соглашаться на первое попавшееся предложение? В голосе появились жалобные нотки. Братец, можешь, пожалуйста, отговорить маму подписывать контракт? Конечно, дай ей трубку. Сейчас, пока сестренка бегала за мамой Айминь, я объяснил Кинглинг, в чем суть проблемы. Стоит ли отказываться? Неуверенно спросила она. 50 тысяч, это хорошие деньги. Это никакие деньги. Покачал я головой. На их канале уже 800 тысяч подписчиков, видео с шоколадом к вечеру наберет 10 миллионов, а значит Бзинь и Дангмы уже стали набирающими популярность звездами с потенциалом развиться до суперзвезд. Эти 50 тысяч обернутся пятилетним рабством, и они лишатся контрактов на миллионы. Готов поспорить, что на связь с ними вышла даже не конкретная компания, а хитрый посредник, который хочет 5 лет продавать наших девочек тем, кто предложит больше и класть деньги в свой карман. Я сама поговорю с Айминь. Прониклась Кинглинг. Хорошо, что удалось отвлечь ее от сожаления о неудавшемся поступлении. Правильно, переключайся на близняшек, им будет приятно походить в семейных любимицах, а мне будет приятно, что фокус внимания сместится с меня. Пока бабушка строго-настрого запрещала маме Айминь соглашаться на что угодно, мы успели выйти на улицу и миновать двор. Закончив инструктаж, Кинглинг вернула мне телефон и поделилась открытием. «Этот ваш интернет такой быстрый». «Очень», — подтвердил я. «Главное для сестренок сейчас продолжать и не сбавлять темпа. Видео должны выходить регулярно, но не повторять друг дружку. Желательно публиковать новое каждый день, подгадывая ко времени обеда основной массы зрителей. Многим нравится кушать, просматривая видео. Часть видео должна быть о еде, тогда у зрителей будет складываться иллюзия, что они кушают вместе с любимыми блогерами. В Азии такое очень популярно». «Ладно, это подождет», – стряхнула морок бабушка и посмотрела на часы. «Через 40 минут приемные комиссии закроются на обеденный перерыв. Мы не успеем до его начала. Давай найдем рядом с Пекинским спортивным университетом место и перекусим сами. Давай», – с улыбкой кивнул я, и мы направились к автобусной остановке. Глава 23. Пока мы обедали, близняшки успели позвонить еще трижды. Какой-то прямо конвейер плохо пахнущих предложений. С парочкой агентств прокладок бабушка Кинглинг попыталась поторговаться, выбивая право заключать контракты с другими рекламодателями, а оплату делить в процентном соотношении. Одна из контор согласилась отдавать нам, и мы взяли время подумать. Быстро проверив в интернете отзывы, я покачал головой. Очень мутное агентство, и очень много известных людей ими недовольны. Даже судебные процессы были. Словом, не надо нам такого, продолжаем ждать. Бабушка положила трубку, подхватила палочками эклер с заварным кремом, откусила кусочек и с закрытыми от удовольствия глазами прожевала. Проглотив, рассказала. Впервые я попробовала это пирожное на приеме в посольстве СССР, тогда мне было 6 лет, а в последний раз я попробовала его больше 20 лет назад. Пока она пережевывала следующий, такой же маленький, кусочек, я спросил, почему ты никогда не рассказывала мне о своей маме? Сморщившись, бабушка запила пирожное чаем и ответила, после того, как отец потерял работу, положение и здоровье, эта недостойная оформила развод, вышла замуж за иностранного врача и уехала в Австралию. Понятно, у нас здесь очень большая травма. Ну зачем тебе этот спорт? Решила спастись от неприятной темы при помощи классики бабушка. В пекинские спортивные не принимают студентов, не имеющих спортивного разряда. Давай попробуем сразу поступить в Цинхуа. Мы же вот здесь, прямо рядом, указал я рукой на окно кафешки, за которым, через дорогу, располагались ворота спортивного университета. Зачем нам второй провал? Не стушевалась она. У нас осталось не так уж много денег, чтобы тратить их на все приемные комиссии подряд. А не ты ли потащила меня в Пекинский без всяких шансов на успех? Здесь хоть какая-то надежда есть? Да, без спортивного разряда, но маленькие заслуги в бадминтоне и крайне хорошие баллы за ГК могут убедить комиссию меня зачислить. Спортивные успехи – это основа для спортивного университета, но какая-то часть студентов все равно должна тащить академическую успеваемость, чтобы уважаемые люди могли носить хорошие отчеты еще более уважаемым людям. «Я хочу попробовать», – заявил я. «Разве несправедливо будет после одной неудачной попытки выдать мне право на такую же? Полчаса-час ничего не решат, мы все равно успеем в Цинхуа и другие университеты. Стоит ли расстраиваться лишний раз?» – не сдалась бабушка. «Так мы же не расстраиваемся», – улыбнулся я. «Просто оцениваем наши возможности, знакомимся со столичными университетами и проверяем удачу на прочность. Если тебя примут туда, на Цинхуа можно будет поставить крест», – поджала губы Кинглинг. «Приемная комиссия будет оскорблена тем, что после их одобрения ты вместе с документами пойдешь пробовать поступить куда-то еще, и пересмотрит свое решение. Тогда в случае неудачи в Цинхуа ты лишишься возможности учиться и здесь. Проверять удачу на прочность лучше там, где она действительно нужна. В спортивный университет с твоими баллами тебя могут зачислить и без спортивного разряда, кто-то же должен учиться, пока другие бегают и прыгают, исправляя общий средний балл. Бабушка не хуже меня все понимает, но по привычке излагает надуманные причины, приберегая причины истинные в качестве финального аргумента. Придется сделать крюк, переубедить Кинглинг у меня не получится, потому что ей страсть как хочется засунуть меня в вуз попрестижнее. Хорошо, идем. Хорошее яичко, с довольной улыбкой похвалила меня бабушка. Оплатив счет, несмотря на то, что кафе расположено рядом с университетами, то есть в очень проходном месте, цены оказались вполне обычными, и это вообще общее место в Китае. Только реально статусные места могут себе позволить задирать стоимость блюд. Мы вышли на улицу и направились к автобусной остановке. По пути к Цинхуа поступило еще два звонка из дома. Один, уже привычный, с плохим рекламным контрактом, а второй, от самого Ван Ксу. Его мы слушали сидя на одном сиденье, через громкую связь с выкрученной на достаточную, чтобы не посвящать чужих в наши семейные дела, громкость. «Мне дали месячную путевку в санаторий на Хайнане. Послезавтра тебе нужно обязательно быть дома, полетишь со мной сопровождающий. Неплохая плюшка. Пускай дедушка с бабушкой подышат морским воздухом и подвергнутся целебным процедурам». В ответ мы поделились новостями собственными. С пекинским вышел облом, направляемся во второй по крутизне универ. Дед пожелал нам удачи и отключился. В отличие от универсального главного китайского университета, Цинхуа специализируется на подготовке инженеров и математиков. Впрочем, это не отменяет наличие многих других факультетов. Вместе с этим Цинхуа соперничает с пекинским за места в мировом рейтинге университетов, то один вперед вырвется, то другой. «Смотри, малыш», — указала бабушка на старинные ворота серого кирпича в виде трех арок. Вторые ворота были построены в 1909 году и изначально были главными воротами Академии Цинхуа. Тогда, конечно, пройти через них было трудно, здесь учились и гуляли лишь самые достойные. «Ты не настолько стара, чтобы говорить об этом так, будто видела сама», — хохотнул я. «Очень спорный комплимент», — с улыбкой погрозила мне пальцем бабушка. «Разумеется, я не видела. Зато когда Китай изменился и университет расширили, построив нынешние главные ворота, я и тогда еще даже не родилась», — улыбнулась. «В парк стали пускать всех, он очень красив». Бабушка была права, территория парка доставляла самое настоящее эстетическое удовольствие. Неправильной формы дорожки, аккуратно подстриженные кустарники и намеренно нестриженные деревья перемежались с украшенными цветущими лотосами прудами. На газонах, подстелив одеяло и пледы, отдыхали люди, в основном молодежь, надо полагать, из числа счастливых учащихся. Проходя мимо скамейки, я услышал обрывок разговора двух симпатичных девушек лет 20. «Мама привезла мне из Парижа кроссовки Louis Vuitton, но мне не нравится толщина подошвы. Не хочешь поменяться на что-нибудь из твоего, элита? Блин, я вот даже не знал, что Louis Vuitton вообще кроссовки делают. Интернационала на нашем пути попадалось меньше, чем в пекинском, но благосостояние большинства встречных было прямо-таки вопиющим. Что я здесь вообще делаю? Мои брендовые шмотки по сравнению с тем, Во что одеты окружающие все равно, что фуфайка да лапти. Отдельное удовольствие доставляет осознание того факта, что за плечами каждого здешнего студента стоят могущественные фигуры, дети элит, а значит один неверный шаг способен похоронить мое будущее чисто из-за обид избалованного мажора. Ладно, все равно меня сюда не возьмут. Не удержавшись, по пути бабушка усадила меня рядом с собой на скамейку у пруда и заплатила имеющемуся здесь фотографу. На обратном пути фотографию можно забрать, полагаю, она займет почетное место в нашем доме, а цифровую копию я с удовольствием загружу в свои соцсети. В фойе Цинхуа нас ждала та же картина, что и в пекинском, смесь горя и ликования. Первого было больше, и это окончательно уверило меня в том, что меня отсюда выгонит в шею. Мы с бабушкой подверглись обыску, отстояли очередь к лифту, поднялись на второй этаж и, ориентируясь по стрелочкам, встали в очередь приемной комиссии факультета спорта и социальная физкультура. «А говорила, зачем тебе этот спорт?» — напомнил я взволнованный еще больше, чем в пекинском, бабушке. «Последний шанс поступить в топ-универ, потому что остальные тоже очень хороши, но совсем не тот уровень. Нужно трезво смотреть на вещи», — развела руками Кинглинг. «На нормальный факультет Цинхуа ты точно не попадешь со своими баллами, а здесь есть шанс», — улыбнулась. «Кроме того, неужели ты вправду считаешь, что мне плевать на желание такого хорошего внука?» Улыбнувшись в ответ, я принялся рассматривать стоящих в очереди конкурентов. Странно, но прямо спортсменов здесь не больше 2/3, а у остальных имеются несовместимые со спортом черты. Неразвитые мышцы, кривая осанка, лишний вес или наоборот, его недостаток. Полагаю, тоже хитрые обладатели больших баллов по ГКА, желающие в будущем обрести теплое местечко где-нибудь в управлении по делам спорта. Облегчив кошелек покупкой билета, мы направились к свободному столу. «Добрый день, многоуважаемые учителя», — поприветствовали мы с бабушкой членов приемной комиссии. Два мужика, один пожилой, одет в пиджак, очки и лысину, а второй, подтянутый загорелый черноволосый китаец средних лет, одетый в спортивный костюм фирмы Adidas. В глазах последнего при взгляде на меня появился интерес. «Играешь в баскетбол?» – спросил он. «Понимаю». Бабушка ткнула меня ногой под столом. «Давай, мол, ври», но я не стал. «В нашей деревне не было баскетбольной команды, многоуважаемый учитель Пен», – с поклоном ответил я. «Мы играли в бадминтон, и я добился в нем скромных успехов, выиграв школьный чемпионат городского округа Гуаньинь». Бабушка тем временем передала учителю в гражданском мои документы и пнула меня больнее. «Не слушается внучек, топит себя. Странное, в бумагах вся моя биография отмечена, и уже через пару минут обман неизбежно вскроется со всеми вытекающими. Престижность универа затуманила голову, видимо. Разряд?» Немного расстроившись, спросил физрук. «Его у меня нет, многоуважаемый учитель Пен». Грустно опустил я глаза в стол. 689 баллов после деревенской школы, перенял эстафету гражданский. Первый ученик Сычуани, весьма достойно, юноша. «Огромное спасибо, многоуважаемый учитель я», — отвесил я благодарный поклон. Бабушка, конечно же, поклонилась вместе со мной и добавила. «Благодаря результатам ГКА наша семья даже удостоилась чести быть показанной по центральному телевидению. Спортивная подготовка большинства абитуриентов в этом году совсем никуда не годится», — повернувшись к я, заявил Пен. «Некоторые так и вовсе выглядят так, будто умрут прямо на отборах». «Но разряд?» — задумчиво вздохнул гражданский, смерив меня оценивающим взглядом. Бабушка Кинглинг сжала начавшие трястись руки в кулаки и затаила дыхание, а во мне начали бороться два чувства. Одно напоминало мне, что в пафосном универе мне будет социально сложно прижиться, а другое пинало отвечающую за амбиции часть мозга с воплями: «Ты что, это же один из двух лучших вузов Китая. Отсюда ты выйдешь по метафорической ковровой дорожке прямо к вершинам общества». «Ну-ка», — физрук отобрал у коллеги документы, отыскал подтверждение моих бадминтонных успехов и бланк с 22 баллами от школы. «У многих абитуриентов и такого нет». Потряс ими перед носом у коллеги и спросил меня: «Почему вы не подали заявку зимой? По-хорошему нужно подавать заявку в желаемый вуз за полгода до ГКА, но кто знал, что я наберу столько баллов?» «Именно так я ответить и собирался, но учитель Пен махнул рукой. Неважно. Что ты знаешь о баскетболе?» «Знаю правила, знаю и могу продемонстрировать основные техники, разработать простенькую тактическую схему, играл на физкультуре, видел многие матчи по телевизору. Немного понимаю в тренировках, Например, физрук прервал меня на 7-й минуте монолога. Достаточно. Поднявшись на ноги, он сообщил коллеге: «Посмотрю на спортивный отбор, значит, у меня перерыв». Оживился учитель, я и водрузил на стол соответствующую табличку. «Идемте», – велел слегка удивленному мне и сильно удивленной бабушке физрук. Учителю Пен уклонился весь коридор и три четверти фойе. Учителей в Китае сильно уважают, и это не только потому, что вредный или обидевшийся представитель этой социальной прослойки может обнулить твою карьеру еще до ее начала, а вполне искренне, этот человек вдалбливает в тебя мудрости и навыки, которые помогут тебе заработать денег, а значит, уважать его сам Конфуций велел. «Малыш, судьба даровала нам невероятный шанс», – нашептывала мне по пути покрасневшая и пропотевшая от избытка эмоций бабушка. «Прошу тебя, постарайся так, как никогда в жизни, если тебе удастся поступить в Цинхуа, классическое «без меня меня женили». Мы миновали коридор, прошли еще парочкой». «Продолжай про баскетбол и вообще о спорте», – велел физрук. Под мой несколько сбивчивый, прыгал с одного на другое, потому что не готовился к такому собеседованию. Рассказ: мы вошли в лифт правого крыла здания, спустились на первый этаж и прошли непривычно пустым коридором, из окна которого был виден стадион, по которому бегали, прыгали и подтягивались на турниках группки студентов. «У тебя есть с собой спортивная форма?» – перебил меня физрук посреди сегмента о вреде перетренированности. «Да, многоуважаемый учитель Пен», – подтвердил я. «Подождите здесь, уважаемая Ван», – указал бабушке на скамейку в небольшом холле у выхода к стадиону физрук. «Да, многоуважаемый учитель Пен», – скрыв поклоном досаду на лице, бабушка подарила мне строгий взгляд и села ждать моего возвращения. «Продолжай», – велел мне физрук. Под продолжение моего пересказа тренерских и общеспортивных мудростей, мы вышли на солнышко и пошли по асфальтированной дорожке. Справа от стадиона, вдалеке, я увидел теннисный корт. Если зачислит, буду ходить туда, а если учитель Пен заставит, буду параллельно играть в баскетбол. Рост и прыгучесть у меня что надо, и там я тоже смогу проявить себя. Понять заинтересованность физрука легко. Высоких китайцев не так уж и много, а способных свой рост применять как надо еще меньше. Дело даже не в конкретном факультете, куда валом прут далекие от личных спортивных заслуг умники, а в целом, это в первую очередь научный университет, а команда у него быть должна. Мне очень-очень-очень повезло оказаться в нужном месте в нужное время и при этом с нужными знаниями в голове. Или это чутье бабушки Кинглинг подсказало нам правильный путь. Амбиции в душе тем временем окончательно забороли сомнения. Ну будут надо мной мажорики потешаться и звать грязноногим крестьянином. Но мне-то что? Мне с ними чеснок не растить, потерплю немного. После первых спортивных или хотя бы академических успехов они заткнутся или перейдут к зубосколиванию за глаза. Китай очень любит победителей, и я уже успел прочувствовать на своей шкуре, насколько сильно. Ребятам на стадионе было плохо, почти все из ныне сдающих спортивный отбор с того же факультета, на который рискую угодить я. Понимаю учителя Пена еще сильнее, вон тот пытающийся пробежать круг по стадиону пацан тащит на себе тяжелое бремя из десятков двух лишних килограммов. Бегать с таким весом – верный способ убить колени и сердце. Удачи тебе! Постарайся себя беречь, ладно, переодевайся, 3 минуты, указал мне на вход в раздевалку учитель Пен. Быстро поклонившись, мы с рюкзаком вбежали в раздевалку, отыскали свободный шкафчик, запирается электронным браслетом, что меня поразило и дало ощутить элитность Цинхуа, и я быстро переоделся, появившись перед физруком через 2 с четвертью минуты и получив за это его одобрительный взгляд. «Идем», он лично повел меня к группе отжимающихся ребят. Вроде почетно, а с другой стороны, медвежья услуга. Вот эти многочисленные завистливые взгляды мне совсем не на пользу. Меня запомнит, потом наведут справки и поймут, что я не блатной сыночек кого-то очень важного, а простой деревенский Ван. После этого зависть трансформируется в злость, а я органично превращусь в выскочку. Плевать. Надзирающий над сдающими отжимания ребятами учитель вопросительно посмотрел на Пена, тот в ответ неопределенно покачал рукой, ничего не решено, гоняя этого пацана как остальных. Следующий час для меня прошел легко, я отжимался, подтягивался, бегал, прыгал, метал диск, немного постучал баскетбольным мячом по покрытию стадиона, показав пару финтов по просьбе физрука, и в итоге получил бумажку с подтверждением моей хорошей физической подготовки. «Идем, решим, что с тобой делать», — многообещающе заявил учитель Пен, и, не дав мне времени переодеться, повел обратно в университет. Глава 24. Немного пошушукавшись с убравшим табличку «Перерыв» коллегой, физрук велел ему продолжать отбор в одиночку, нас с бабушкой прогнал на стул в дальнем углу аудитории и куда-то ушел. Состояние Кинглинг к этому моменту лучше всего описывалось словом «тряска». Платочек, которым бабушка протирала лицо, вымок до состояния грустной половой тряпочки, красные туфли на ногах отстукивали по полу неровный, тихий, чтобы не дай бог кто-то не обратил на нас внимания и не спугнул удачу. Ритм, которому вторили бабушкины зубы, так суетиться зря уважаемый учитель Пен не стал бы. Почему-то я сильно нужен ему, предпринял я очередную попытку успокоить госпожу. В этом году в Цинхуа на твой факультет подали заявку около 50 тысяч человек, нервным шепотом ответила бабушка. Вон тот многоуважаемый член комиссии проходил мимо меня со своим коллегой, пока я ждала тебя, указала глазами на три стола левее нашего. Они как раз говорили об этом. Из подавших заявку только 500 претендентов набрали на ГКА проходные баллы. Не так уж и много соперников, перебил я. Но мест на факультете в этом году только 93, мимикой выразив недовольство моим перебивом, парировала Кинглинг. А теперь подумай о том, что в Цинхуа даже не пытаются поступать дети из семей вроде нашей, даже имея много баллов и спортивный разряд. Я очень надеюсь, что ты поступишь, но не нужно быть таким самоуверенным. Если бы ты был нужен сильно, тебе бы уже выдали бумаги о зачислении. Максимум, на что мы должны рассчитывать, ты нужен многоуважаемому учителю Пену чуть больше, чем остальные. Это уже очень много, без особой надежды буркнул я. Фиг ее убедишь. Учитель Пен, всего лишь учитель, снисходительно улыбнулась Кинглинг. Он не может в одиночку принять такое важное решение, как отдать предназначавшееся сыночку богатого и уважаемого человека место студенту из деревни, пусть даже очень талантливому первому ученику. Телефон в моей руке ожил экраном и показал незнакомый номер. Беззвучный режим, нам же нельзя отсвечивать. Полагаю, очередной рекламный контракт, после пятого неудачного согласования с бабушкой, сестренки смекнули сразу футболить желающих к нам. Не сейчас, отмахнулась от протянутого ей телефона бабушка. Сам понимаю, что не сейчас, просто держу в курсе. Что там по просмотрам, кстати? Ага, 7 миллионов под шоколадным видео. Убери, утыкаясь в телефон, ты производишь впечатление легкомысленного, шикнула бабушка. Нет покоя бедному мне, в любой ситуации нужно капать внуку на мозги, а то расслабится и начнет позорить родную деревню. Замолчав под новую порцию бабушкиных нотаций и смиренно позволив ей застегнуть молнию моей олимпийки до самого горла, я развлекался, представляя, как сейчас начну со слабоумным хихиканьем бегать по аудитории и смачно хлопать многоуважаемых учителей по блестящим в свете перевалившего за середину своего пути солнышка лысинам. Интересно, надолго меня за такое в тюрьму упекут? Физрук вернулся через 20 минут и жестом велел нам подойти. Значит так, мощно начал он, параллельно начав заполнять принесенный с собой бланк, украшенный пачкой печатей. Ты зачислен. Бабушка Кинглинг издала едва слышимую смесь всхлипа и восторженного писка. «Потенциально ты подходишь на роль третьего», — продолжил учитель Пен. «Но попробуем тебя и на позиции четвертого. Умения работать ногами и выносливости тебе должно хватить. Легкий форвард или тяжелый форвард. Понравились мои финты и результаты пробежек. Получается, придется играть в баскетбол. Что ж, эта игра мне тоже нравится. Буду стараться изо всех сил, уважаемый учитель Пен», — поклонился я. Прервавшись, физрук поднял на бабушку взгляд. «Вы же сможете оплатить обучение, будь у вашего внука хоть какой-то разряд. Он мог бы рассчитывать на государственную стипендию, но его у него нет». «Разумеется, многоуважаемый учитель Пен», — заверила бабушка. «А это дорого, нам хватит остатков наградных денег. Да, скоро на семью потекут деньги из интернета, но учиться за счет младших сестренок я прямо не хочу. Может, хотя бы в вопросе оплаты получения вышки при наличии хороших баллов Китай все-таки коммунистический. Если Ван хорошо себя проявит, он получит разряд и сможет рассчитывать на стипендию». Чисто от скуки утешил нас учитель Я. «Спасибо, уважаемый учитель Я», — поблагодарили мы с бабушкой. «Бумага о зачислении», — выдал нам бланк учитель Пен и принялся заполнять следующий. «Завтра тебе нужно будет пройти медкомиссию в нашей больнице. Она расположена на территории кампуса. Спортсмены идут вне очереди, кабинет 216, направление, выдал бланк поменьше и начал заполнять новый. А прямо сейчас идите в банк с этим, постучал свободным от ручки пальцем по находящемуся в работе бланку. Составите договор, оплатите первый год обучения, затем, в отдел регистрации, оформите прописку. После этого, в общежитие, корпус номер 3, со всеми документами на руках, пододвинул бланк. Вопросы, когда тренировка нашей команды, опередил я бабушку, чтобы продемонстрировать энтузиазм. В сентябре, порадовал наличием свободного времени учитель Пен, не растеряя форму, ни за что, поклонился я. Огромное спасибо, многоуважаемый учитель Пен, огромное, огромное спасибо, поблагодарила и бабушка. Всего доброго, демонстративно потерял к нам интерес учитель, и так до фига времени потратил. Похоже, он баскетбольную команду универа и курирует, и на ее успехи у него завязаны доходы и карьера. В целом даже приятно жить в обществе, где все эгоисты и корыстные, достаточно просто быть выгодным и полезным, и тебя из чистого эгоизма протащит по социальной лестнице повыше. Спасибо моей антропометрии, шиш бы меня взяли со стандартным китайским ростом. В коридоре бабушка рухнула на скамейку как подкошенная, закрыла лицо руками и затряслась. Абитуриенты посмотрели на нее затравленным взглядом, а взрослые ощерились презрительными ухмылками, думают, что меня не зачислили, а бабушка просто не умеет держать удар. Люди такие люди, даже в момент пикового волнения не забывают презирать других. Да ладно, все же хорошо. Опустившись перед бабушкой на корточки, я погладил ее по плечам. Цинхуа, пискнула она. Цинхуа, цинхуа, повторила, словно боясь проснуться и понять, что все это лишь сон. Цинхуа, подтвердил я. Все, большего сейчас и желать было нельзя. Я просто буду старательно учиться и играть в баскетбол, и все у меня будет хорошо. У нас будет хорошо. Давай найдем место потише и позвоним Дзини Дангмы, им нужна наша помощь. Цинхуа, это все равно, что на небо шагнуть. Не послушалась меня Кинглинг, продолжая плакать. Что вообще происходит? Первый ученик, машина, деньги, мои внучки вдруг обрели популярность, их засыпают рекламными предложениями, а мой внук, в которого верила только я одна, поступил в сам Цинхуа. Удача нам улыбнулась, мягко ответил я, но не нужно гневить ее пренебрежением и неверием, идем, у нас много дел, а подумать о везении лучше тогда, когда пожнем его плоды. Вытерев слезы, бабушка улыбнулась. Хорошее, умное яичко, осмотревшись и оценив выражение лиц, улыбнулась еще шире и громко заявила: «Я так горжусь тем, что ты смог поступить в Цинхуа». Лица окружающих стали расстроенно завистливыми, и это придало бабушке сил подняться со скамейки, вытереть слезы платочком и пойти со мной к лифту, глядя на всех как неотъемлемую часть жизненного процесса. «Я ждала, я верила, я знала, что у тебя великолепный потенциал», — хвалила меня Кинглинг по пути. Природа отдохнула на моих сыновьях, но дала тебе лучшее, на что способен род Ван. Ты высок, красив, умен настолько же, насколько и мой отец. Нет, покачала головой, ты еще умнее, потому что хорошо умеешь учиться на чужом опыте. Я ни в чем никогда не винила отца, никому не дано знать, как повернется судьба, но можно и нужно пользоваться уроками, которые она преподала предкам. Ты был прав, малыш. Похоже, спорт – это именно то, что тебе нужно, и в нем ты сможешь добиться самых лучших результатов. Спасибо за поддержку и доверие, улыбнулся я бабушке. И за Цинхуа, если бы не ты, мне бы и в голову не пришло попытаться поступить в такое престижное место. Из нас получилась хорошая команда, засмеялась Кинглинг. Лучшая, рассмеялся и я. Спустившись вниз, мы пошли по территории университета в направлении других, новых, ворот. С этой стороны красоты было меньше, но здание новее, а еще здесь располагалась львиная доля инфраструктуры. Общежитие, спортивный центр, кафешки, библиотека, прачечное и здание собственной больницы. Да это считай вообще целый автономный городок, где есть все вплоть до торговых центров. Народу было немного, каникулы, многие разъехались. Иностранцев с этой стороны кампуса было больше, где-то на треть темнокожие и индусы, со стороны остальных доносились обрывки русской, испанской и англогерманской речи. Коммунизм – это когда интернационал. Шагая по территории, мы перезвонили по незнакомому номеру, нарвавшись на очередной дерьмовый контракт и ответив отказом. Достали, где уже что-то нормальное. Посмотрев маршрут до банка в смартфоне, мы сверились с бланком, Год обучения стоит около 350 долларов в год в юаневом эквиваленте. Таки да, здесь коммунизм работает. У иностранцев, по словам бабушки Кинглинг, расценки другие, но нам это не интересно. Но стипендию заработать я все-таки буду стараться, заявил я. Правильно, за такого хорошего студента государство просто обязано платить само. Покивала Кинглинг. Дайка отобрала смартфон и позвонила домой, чтобы поделиться радостной новостью. Легко представить то, как мое зачисление в Цинхуа воспримут в родной деревне. Да там настоящий праздник будет, не говоря уже о ликовании отдельно взятого семейства Ван. Вот это наш Ван Ван дал. Видали, городские, как деревня может, и это мы еще не напрягались. Вроде того, приятно на самом деле, моральная поддержка дорогого стоит, а еще приятнее то, что в город я уехал, оставив семью в положении самой крутой в деревне. Наше общее будущее выглядит воистину безоблачным. Даже если я не оправдаю надежд учителя Пена на баскетбольном поприще, из универа меня не выгонит, тут вступают в силу общие правила, по которым прилежно успевающий по учебе студент не может быть изгнан только по желанию обидевшегося на него преподавателя. Но я задницу порву, чтобы таки оправдать, мне это самому на пользу пойдет, равно как и все другие могущие мной быть полученные достижения. В банке нам, конечно же, пришлось отстоять очередь, но само составление договора и оплата заняли всего десяток минут. Пока бабушка занималась бюрократией, я думал о том, как получше распорядиться отведенным мне свободным временем. Впереди целый август, и тратить его на полевые работы и постройку дома я совсем не хочу. Не потому что лентяй, а потому что можно потратить его гораздо полезнее. Мечта зовет, мечта бередит душу и нашептывает зловещие предсказания о том, что с сентября мне придется отложить ее на неопределенный срок, на меня свалится учеба и баскетбольные тренировки. Учитель Пен совсем не обрадуется, если я стану задвигать уготованный мне им вид спорта ради другого. Здесь мои хотелки по боку, та же ситуация, что и с Цинхуа. Без меня меня женили. Значит, нужно сделать так, чтобы мои хотелки обрели мощную опору в виде практического подтверждения полезности смены вектора как для меня лично, так и для университета. И способ обрести такую опору у меня есть, пусть и несколько авантюрный, в спорте и жизни в целом без риска многого не достигнешь. Погуглив куда надо при помощи смартфона, я составил в голове неплохой план. Теперь нужно совершить почти невозможное, убедить бабушку Кинглинг оставить меня в Пекине, не забирая с собой в деревню до начала учебного года. Пока не полезу, некогда, а разговор предстоит долгий и тяжелый. Есть и другой момент, помимо мечты, я, конечно, твердо и четко решил считать себя китайским пацаном Ван Ваном, но нифига мне не 18 лет, я думаю и веду себя как нормальный мужик средних лет, причем, не китайский, потому что память русского Ивана камня на камне от изначальной личности не оставила. Я, совсем-совсем другой. И такому мне жить на карманные деньги и давать семье оплачивать мою учебу с другими нуждами банально неприятно. Независимость в решениях – это то, чего я хочу. Эта самая независимость обретается лишь тогда, когда ты можешь сам зарабатывать себе на жизнь. Мы получили на руки копию договора с квитанцией об оплате первого года обучения. Помимо собственно учебы в смету входит право пользоваться бассейном, спортзалом и больницей на территории кампуса. Никакого питания. Поддерживать бренную плоть придется за свой счет. Когда вышли из банка на улицу, смартфон ожил, звонил лично Ван Ксу. «Да, это правда?» – спросил он. «Конечно, мы бы не стали врать о таком», – подтвердил я. «Молодец, приложил меня дед. Теперь самое главное для тебя – не выделяться и не привлекать к себе внимание лишний раз. Будь вежлив, но держи дистанцию, вокруг тебя не будет простых людей». И неосторожно брошенное кому-то из них лишнее слово может стоить тебе всего. «Я понимаю», — ответил я. «Вот и понимай», — одобрил прадед и отключился. Слышавшая разговор бабушка, у нас тут само собой неписанное правило включать громкую связь появилась, покивала, выражая согласие с такой линией поведения. «А вот сомнение, это плохо», — подумала о семейной репутации. «Нужно сделать фотографию у новых ворот Цинхуа, куда мы прибыли автобусом». Бабушка поставила меня так, чтобы было видно табличку с названием универа и сфотографировала с бумагой о зачислении в руках. Результат немедленно был отправлен семье, и мы отправились в отдел регистрации, где мне в специальный прописочный паспорт поставили штамп, подтверждающий мое право на время учебы считаться столичным жителем. С паспортом тоже пришлось сфотографироваться, бабушка будет хвастаться, но в своей соцсетке я эту фотку, в отличие от той, что с бумагой о зачислении и воротами, я заливать не стану. Нифиг веселить народ тем, какой ты добравшийся аж до Пекина колхозник. Комендантом общежития оказалась дородная дама средних лет по имени Узензен. Перед проходом в ее кабинет пришлось пройти через вахтера-охранника, который подверг нас стандартному прогону через рамку металлодетектора и проверку документов, по итогам которой снизошел указать нужное направление рукой. Нацепив на украшенный мощной родинкой нос тонкие очки, комендантша почесала собранные в тугой пучок крашеные русые волосы и посмотрела на выданные ей бумаги. «Из деревни?» «Да, да, уважаемая коменданту», — ответил я, потому что бабушка от такого вопроса поморщилась и замешкалась. «Впечатляет», — заявила хозяйка общаги и принялась неловко орудовать мышкой украшенного инвентарным номером, надсадно ревущего вентиляторами моноблока. «Куда бы тебя заселить, многоуважаемая коменданту? Можем ли мы попросить вас о персональной комнате?» — с поклоном спросила бабушка. «Наш Ван, надежда и гордость всей семьи, и мы бы очень хотели, чтобы никто не отвлекал его от учебы. А так можно я уже морально приготовился жить с какими-нибудь дебилами в количестве от 1 до 3. Это будет дорого», — предупредила комендант. «310 юаней в месяц. Огромное вам спасибо, мы можем заплатить такую сумму», — поклонилась Кинглинг. «Класс. Одному жить прикольно, но на совесть лишние 300 юаней немного давит по все той же причины. Не хочу зависеть от других. В таком случае вам будет нужно оплатить эту квитанцию». Комендантша достала из ящика стола бланк, написала на нем мое имя, фамилию, номер комнаты, 703, сумму и шлепнула печать. «Копию квитанции об оплате занесете мне не позже, чем завтра», добавила инструкций, открыла сейф и достала оттуда коробку с карточками ключами от электронного замка. «Не потеряй», выдала мне нужную. «Штраф, 50 юаней. Огромное вам спасибо, многоуважаемая коменданту», поклонились мы с бабушкой. И последняя немного прокачала мою репутацию в глазах комендантши, выдав той копченую свиную ногу 5 кг, которая весь день путешествовала с нами в чемодане. «Всего доброго», — снизошла до улыбки комендант, как бы показав повышенное ко мне расположение, и добавила: «Я попрошу завхоза выдать тебе новое постельное белье, а вы, уважаемая, если решите переночевать здесь, попросите у нее раскладушку. В деревенском происхождении есть свои плюсы. Всем нравится вкусно покушать». Глава 25. Комната была ожидаемо маленькой, квадратов 10, но имела в себе приятный сюрприз в виде балкона, раковины, душевые кабины и туалет, общие с соседями, на этаже. В коридоре висят камеры, висят они и на общей кухне. Спасибо, что хотя бы жилое помещение и удобства без них обошлись. Или здесь есть скрытые камеры? Китай же тоталитарный и коммунистический, как утверждают западные империалисты. Пол комнаты выложен плиткой под светло-серый камень. Стены, бело-серые, все вместе смотрятся весьма стильно. Из мебели имеются письменный стол со стулом, белые, шкаф-купе, белый, с большим зеркалом на двери, белая же тумбочка рядом с односпальной кроватью. Еще здесь были комод, настольная лампа и кондиционер. На балконе натянуты веревки, чтобы сушить белье. Стиральные машины, тоже общие, рядом с кухней. Плиты, к моему удивлению, в последней не оказалось, зато нашлись чайники, микроволновки, рисоварки и потребный для жизни комплект посуды. Словом, жить можно уже сейчас. А еще здесь почти все на сенсорном управлении, включая регулировку воды в душе и выключатели в моей комнате. Сгрузив вещи в комнату и утолив первое любопытство, мы с Кинглинг на лифте спустились на первый этаж и по пути к обители пожилой тетеньки завхоза полюбовались на большую зону для отдыха, оснащенную торговыми автоматами и телеками, уважительно подцокали языками на коворкинг с компьютерами, письменными столами и заставленными учебниками по всему подряд шкафами, порахали на спортзал с тренажерами для легкой и тяжелой атлетики. Действительно элитное учебное заведение, сколько денег сюда вбухали, даже не представляю. Оказавшаяся добродушной ровесницей бабушки Кинглинг, впечатление может быть обманчивым, на должности завхоза сам Бог велел уметь качественно пилить, выдала мне новое постельное белье, такое же с просьбой вернуть бабушке, и сверху добавила раскладушку, получив взамен сверток с остатками арахисов, карамели и копченую ногу в 1,5 кг весом. Бабушка бы и учителям из приемной комиссии вкусные подарки дарила, но на глазах у посторонних нельзя, могут ошибочно принять такое за коррупцию, не поняв, что это мы от чистого сердца. Такая роскошь всего за 310 юаней. Когда мы вернулись в комнату, порадовалась удачному вложению Кинглинг. Негоже тебе жить с каким-нибудь богатеньким раздолбаем, который будет пить, курить и водить лишенных чести девок, мешая тебе учиться и разводя грязь. Насчет лишенных чести девок я был бы в принципе не против, но все остальное, да, без этого лучше обойтись. Частично разобрав вещи, мы же по плану завтрашним вечером отбыть домой должны, нет смысла обживаться всерьез, бабушка приготовила для меня раскладушку, не спать же старенькой Кинглинг на этой фигне, пусть как следует отдохнет в кровати, и достала из сумочки, в кои-то веки не моим воспользуется, собственный телефон, отправь мне фотографии, малыш, попросила она, ту, где ты с документом о зачислении в цеху и все из общежития из территории. Я давненько не виделась со своей старой подругой Юань Ронг. Пришло время разнообразить наши ежегодные поздравления с днем рождения чем-то новеньким. Реваншируит Кинглинг, хочет умыть пекинскую подругу успехами нашей семьи. Почему бы не похвастаться, если есть чем? Вот зачем так много фотографий? Нет, конечно, семье тоже показать это все нужно, но уверен, что основным мотивом такой мощной бабушкиной тяги к фотографированию всего и вся было именно желание утереть нос подруге. Та поди немало веселилась от бабушкиного падения много лет назад, и это объясняет, почему Юань Ронг вообще снисходила хотя бы до ежегодного обмена поздравлениями, просто ей было приятно чувствовать себя милосердной подругой, которая снисходит до далекой деревни аж из столицы. Пока я отправлял бабушке фотографии, она набрала номер и вышла поговорить на балкон, не забыв прикрыть за собой дверь. Мои разговоры, значит, через громкоговоритель слушаем, а свои прячем, ох уж эти взрослые. Что ж, зато есть время подготовиться к непростому разговору, заранее создав видимость бытовой сознательности. 503 балла, это неплохой результат, не грусти так, Ронг. Донеслась с балкона особенно громкая, милосердно снисходительного окраса, фраза бабушки. Похоже, у Юань Ронг тоже есть внук или внучка моего возраста, которые с ГК справились гораздо хуже меня, вот бабушка и ликует. Стянув с себя попахивающую, спортивный отбор же, а вокруг, жаркое лето, форму, я переоделся в чистое. Оператор ЧПУ, это достойная и хорошо оплачиваемая профессия, и твой малыш, большой молодец, что решил пойти именно по этому пути. Подхватил бабушкин платочек, ее оставленное на стуле платье, тоже при первой возможности переоделась, с намерением сразу же постирать и успеть высушить до утра, и отправился в отсек со стиральными машинками. Камера, вот она, а значит караулить шмотки лично не придется. Да, элитный универ и элитная общага, но банальной клептомании и хулиганства статус богатенького сыночки или доченьки не спасает. Запустив, вернулся в комнату. Ты не поверишь, но я говорю чистую правду, мой внук Ван стал первым учеником Сычуани, нас даже показывали по национальному телевидению. А теперь он смог поступить в сам Цинхуа. Жаль, что на не самый престижный факультет, но на большее рассчитывать мы не можем, маскировала хвастовство кокетливым прибеднением бабушка Кинглинг. Очень печально, что факультет не очень, да, прямо трагедия. Не видела тот репортаж, ох, я все понимаю, ты всегда была очень занятой, милая подруга, и даже сейчас не сидишь сложа руки. Конечно же я могу доказать, что мой внук поступил в Цинхуа, разве я когда-нибудь тебе врала? Я тем временем принялся натягивать на матрас, одеяло и подушку постельное белье. Этот случай не считается, рассмеялась бабушка. Ах, Ронг, мы не виделись столько лет, а нам ведь есть, что вспомнить. Я сейчас в Пекине, и вечер совершенно свободен. Надо успеть поговорить, пока бабушка не свалила глумиться над подругой вживую, а то она придет поздно и усталой. Или наоборот хорошо. У усталой и довольной проведенным временем Кинглинг силой желания спорить будет меньше. Ладно, отложу пока. Через полтора часа, договорились, одновременно с этой фразой бабушка вошла в комнату, положила трубку и спросила. Покормить тебя, я вернусь поздно. Я похожу по кафешкам, посмотрю на цены, нужно обживаться здесь. С улыбкой покачал я головой. Не беспокойся за меня, ты заслужила небольшой отдых с подругой. Я и не беспокоюсь. С улыбкой подошла и взъерошила мне волосы бабушка. «Ты, очень умный и самостоятельный малыш», оглядевшись, спросила. «Решил постирать вещи сам? Просто интересно было разобраться со стиральной машинкой», улыбнулся я в ответ. «Молодец», одобрила бабушка, достала из сумочки косметичку и принялась наводить лоск к важному для себя мероприятию. Посмотри, пожалуйста, в этих своих картах дорогу до станции. Растолковывание маршрута закончилось одновременно с мейкапом. Тогда же телефон ожил, показав незнакомый номер. «Добрый день, меня зовут Лу Фанг», — поприветствовал нас с бабушкой, потому что громкая связь, приятный женский голос. «Могу ли я поговорить с уважаемым менеджером Ван Кинглинг?» «Ага, именно менеджер, для солидности». «Добрый день, уважаемая Лу Фанг», — ответила бабушка. «Приятно с вами познакомиться. Я являюсь представительницей косметической компании Цаткин. Мы с большим удовольствием следим за взлетом популярности Ван Цзинь и Ван Дангмэй и желаем девочкам дальнейших свершений. Сейчас наша компания готовится выпустить ориентированную на подростковую аудиторию линейку уходовой косметики, и нам было бы интересно поработать с вами в рамках компании по ее подтверждению. Я уполномочена предложить вам разовый контракт. Принимая во внимание неопытность Цзинь и Дангмэй, мы не станем предлагать ничего сложного. Мы пришлем вам посылку с образцами наших товаров, и девочкам нужно будет воспользоваться ими во время съемок следующего видео о том, как они учат своих деревенских зрительниц хорошо выглядеть во время работ на поле и в огороде. Заинтересовало ли вас наше предложение, уважаемая Ван Кинглинг? Бабушка посмотрела на меня, попросив: «Уважаемая Лу Фанг, прошу вас подождать минутку». Ткнув кнопку отключения микрофона, я заявил: «Впаривать откровенное дерьмо нельзя, обговори с ней этот момент, Цзинь и Дангмэй честно оценит образцы и обозначит минусы линейки, пусть и не самые большие или даже надуманные, иначе от них могут отвернуться зрители, которым нужна искренность». Кинглинг покивала, признав мою правоту, и я включил микрофон обратно. «Потенциально ваше предложение нам интересно, но я бы хотела заранее обговорить некоторые нюансы, связанные со стремлением наших звездочек быть честными со своей аудиторией и договориться об оплате их трудов. Мы, простые фермеры, а Цзинь и Дангмэй ради видео жертвуют рабочим временем, и это требует компенсации. Так, пошел китайский торг, значит, можно пока заняться своими делами». Достав из рюкзака ноут, я обосновался за столом и прицепился к общажному Wi-Fi. «Сначала подробно почитаем про факультет, на который меня угораздило зачислиться. Блин, не совсем то, что нужно, спортивный менеджмент в базовой, так сказать, комплектации мне не светит, потому что я угодил на бакалавриат, по итогам которого в диплом мне так и напишут спорт и социальная физкультура. С таким можно смело идти работать физруком в школу или учить пожилых соотечественников необременительным упражнениям. В целом, можно и спортивным менеджером или в фитнес-клуб устроиться, но это совсем не тот уровень, рано или поздно диплом бакалавра заведет меня в тупик. Но не все так плохо, дополнительная профессия в виде искомого спортивного менеджера достигается окончанием магистратуры, и это будет круче, чем просто отучиться на менеджера в другом универе. Немного расстраивает продолжительность обучения, 4 года бакалавриата и еще 2 магистратуры. Для сравнения, в Сычуаньском университете диплом спортивного менеджера можно получить за 3 года. В Пекинском университете спорта тоже 3. Ладно, придется грызть гранит науки целых 6 лет. Если попрет личная спортивная карьера, переведусь на заочное или мне просто будут рисовать пятерочки, как гордости всея Цинхуа. Так, теперь к собственной личной карьере. 20 тысяч юаней и 4 коробки с образцами вместо одной нас устраивают. Тем временем закончила торги Кинглинг. Нет, договор предварительно должен одобрить наш юрист. Я сейчас пришлю вам его телефон и введу его в курс дела. Наш юрист, тот же знакомый Ван Ксу, который подавал заявку на патент. Дед немного поторопился, когда заявил мне, что все готово. Не того уровня знакомый, чтобы пинками протолкнуть заявку через патентное бюро за пару дней. Но успех неминуем. Мы подали заявку первыми, и, если кто-то решит подать такую же после просмотра шоколадного видео, его просто пошлют подальше, а патент благополучно оформится на нас, нашего юриста и деревенскую школу. Наконец-то хорошее предложение. Удовлетворенно закончила разговор Кинглинг. Хорошо, что я заранее взяла у отца все данные юриста, а сам он озаботился доверенностью на право подписывать важные бумаги от имени нашей семьи. А это не опасно? Отожмет, например, наш деревенский дом без туалета. Ладно, Ван Ксу настолько тертый калач, что ему от этого ходить-то больно, значит, мне можно вообще по поводу доверия не париться. Нехорошо, посмотрев на время, поморщилась бабушка. Придется разговаривать с юристом в дороге. Как же все завертелось, шутливо пожаловалась. Я, конечно, верила, что благодаря тебе наша семья получит то, что заслуживает, но даже не представляла, что всего за месяц случится так много всего. Мне очень нужно поговорить с тобой сегодня вечером, решил я подкинуть в бабушкину мысленную топку еще полена. О важном? Спросила она. Может, поговорим сейчас, как раз проводишь меня до метро и сходишь пообедать. А юрист? Спросил я. Ты, самое важное для меня, с улыбкой заявила она. Все равно согласовывать договор придется несколько дней, а ждать посылку с образцами, и того дольше. Хорошо, согласился я. В самом деле, нет смысла мариноваться до вечера и придумывать запасные планы. Лучше решить сразу и начать нормально готовиться к реализации основного. Бабушка взяла сумочку, я, рюкзак, чисто на всякий случай, вдруг с собой чего купить захочу, и мы вышли в коридор, направившись к лифту. Можно я попробую угадать? Неожиданно опередила меня Кинглинг. Конечно, ты не хочешь возвращаться в деревню на остаток лета? Попала она в точку. Впрочем, ничего удивительного, она сама грезила Пекином днями и ночами, все мысли и устремления направляя сюда, и теперь прекрасно понимает, насколько мне не хочется обратно в родную пастораль. Понимает, но не понимает, я на Пекин смотрю иначе, не как на самоценность, а как на место, откуда я смогу начать воплощать в жизнь свою мечту. Деревня мне в целом даже понравилась, особенно после того, как я прокачал репутацию. И в другой ситуации я бы с радостью помогал Ван Ды конструировать агрохолдинг, близняшкам, добиваться успехов в видеоблогах, шумно гулять на свадьбе дядюшки Вэньхуа и кататься с бывшим хулиганом Лигуаном на мотоциклах в близлежащий аграрный колледж. Учиться так и так пришлось бы. Но, увы, мое место не там, а здесь. Не хочу, признался я. Цинхуа – это целый новый мир. Уеду сейчас, обратно вернусь только к началу учебы и тренировок. Считай, окунусь с головой в незнакомую мне круговерть и могу наделать ненужных ошибок. Домой, к семье, мне тоже хочется, там много новых и интересных дел, я уже скучаю по нашей семье, там. Любому человеку нужно привыкать к изменениям, и ты, не исключение, малыш, сочувственно улыбнулась Кинглинг. Мы тоже будем по тебе очень-очень скучать и с нетерпением ждать твоих первых каникул. На глаза неожиданно для меня самого навернулись слезы. Тяжело менять обстановку так радикально. Ивану в свое время пришлось не сладко, а он ведь уехал от родных всего за полсотни километров. А я теперь очень далеко от места рождения нового себя, и вокруг меня после отъезда Кинглинг совсем никого не останется. Один на один в исполинской столице Китая, один в переполненном мажорами элитном Цинхуа. Тоже своего рода теннис, что здесь, что на корте, успех зависит только от тебя самого. Выше нос, грустное яичко. Взъерошила мне волосы бабушка, и я только сейчас заметил, что для этого ей приходится подниматься на цыпочки. Такая вот она, госпожа Кинглинг, держит себя так, что совсем не замечаешь ее маленького роста, морщин на лице, выцветших от прожитых лет и увиденного горя глаз и, в минуты, когда она думает, что ее никто не видит, сгибающихся под тяжестью лет плеч. По ней я буду скучать больше всего. Мы вошли в приехавший лифт, бабушка нажала кнопку, и мы поехали вниз. Завтра мы с тобой встанем пораньше, принялась она как маленького отвлекать меня от грустных мыслей переводом темы. Хорошо, что мы взяли с собой побольше вещей, остальные мы отправим тебе по почте. Да и, конечно, очень обрадовался бы возможности прокатиться до Бейджина на своей новой любимой игрушке, но такому образцовому крестьянину в столице точно не место. Я рассмеялся немудреной бабушкиной шутке, и лифт выпустил нас в фойе. До моего возвращения постарайся составить список того, что тебе понадобится. Завтрашним утром мы отправимся за покупками, выдала мне наказ Кинглинг. Это станет для тебя настоящим заданием, если в нем будет много ошибок, я могу и передумать насчет того, чтобы оставить тебя одного в Бейджине, строго погрозила пальцем. Я начну с маленькой плиты, ответил я. Хорошее начало, широко улыбнулась она. Мы прошли через вертушку на вахте и выбрались на освещенное вечерним солнышком крыльцо. Люди всегда и везде остаются людьми, авторитетно заявила Кинглинг. Не слушай своего отца, чесночные побеги слишком глубоко проросли в его мозг. Городские не больно-то отличаются от деревенских. Единственное исключение, в городе так много людей, что пристально вглядываться в каждого никто не станет. Потерять лицо здесь не так легко, как в деревне, но работает это и в обратную сторону, нарабатывать репутацию придется долго, прилагая к этому все силы. Но это верно в первую очередь для Бейджина, а здесь, она развела руками, словно вместив в них весь Цинхуа. Здесь просто твоя новая деревня, а значит здесь ты совсем скоро начнешь чувствовать себя как рыба в воде. И умоляю тебя, будь особенно осторожен с женщинами, уж поверь мне, здешние вертихвостки могут сбить с пути кого угодно только ради того, чтобы потешить свое черное сердце. Голос бабушки дрогнул, на ее глазах появились слезы. Воспользуйся временем до осени разумно, продолжила она тише. Постарайся завести полезные или хотя бы приятные знакомства, засветись в библиотеке, регулярно посещая спортивный зал, бассейн и стадион. Желательно, чтобы учитель Пен это заметил, закончил я за нее. Умное яичко, всхлипнула бабушка. А главное, звони нам каждый день, понял? Ну конечно я буду. Не бросать же такую интересную семью на произвол судьбы, вдруг наломают дров?